Глава 45. Эллинор бросилась в дом, в каюту сестры, и обнаружила, что та пробуждается от долгого целительного сна. Сердце Эллинор разрывалось в панике. Выглянув за черную штору, она увидела, что шлюпка уже почти у баржи. Жуткий хохот страшной бороды доносился до нее и сквозь окна каюты. С каждым мгновением он звучал все громче и все ближе. Это привело ее в такое волнение, что она, позабыв об усталости, боялась лишь перепугать сестру. «Поспи еще немного, милая Марианна», — прошептала она ей. «Еще совсем немного». С этими словами Эллинор бросилась обратно на веранду, только чтобы увидеть, что свирепые пираты уже доплыли до баржи и вот-вот по вант-трапу поднимутся на борт Кливленда. «Сушите весла, морячки», — рычали они, поднимаясь. «Позвольте насладиться вашим обществом в такой чудесный вечер». В левой руке Эллинор все еще сжимала кортик Уиллоби, правой же она схватила охотничье ружье Палмера и прицелилась. Как только над фальшбортом показалась повязанная платком голова первого из нападавших, она нажала на спусковой крючок. Мощная отдача отбросила Эллинор на леер. Что было еще хуже, она промахнулась. Ее мишень — долговязый немытый морской волк в потрепанном перелатанном камзоле лишь расхохотался, когда пуля просвистела у него над головой. Эллинор, прижавшись к лееру, выстрелила второй раз и с большим успехом. Второму пирату, показавшемуся над фальшбортом, пуля попала прямо в лицо, голова его взорвалась, а тело упало в море. Но не успела Эллинор подняться, как на ее шее с сокрушительной силой сжались мозолистые руки первого пирата. Рана от скорпионьего укуса заболела хуже прежнего, и тотчас боль сменилась отвратительным чувством, что дышать стало невозможно. Посмотрев в немытое лицо пирата, она со спокойствием отчаяния подумала: это последнее, что она видит в своей жизни. Ах, как она жалела, что не интересовалась теми постановочными дуэлями, которые ей довелось посмотреть, когда джентльмены удачи были на станции последним писком моды. Ах, как жаль, что она не знала, чем отвратить от себя жестокое пиратское внимание. Будто в ответ ее мыслям раздался громогласный окрик: «Миссис Дженнингс, режьте его! Представьте, что он плавун!» И в самом деле, искусством резьбы по плавуну она владела очень хорошо, и к тому же у нее был подходящий инструмент, кортик Уиллоби длиной в 5 дюймов, мог в некотором приближении сойти за нож для резьбы. Воздев руку, она принялась резать пирата по лицу. Один порез, другой, третий, и покрыла обветренное лицо злодея множеством ран, воображая, будто его голова лишь застарелый кусок плавуна, который она превращает в очередную скульптуру. Черная кровь пирата хлынула прямо ей в лицо, и пришлось отплевываться. Вскоре его хватка ослабла, Эллинор зарезала его до смерти. Миссис Дженнингс в ночной рубахе и чепчике подбежала к ней и помогла подняться. «Мы должны спешить», — поспешно сказала Эллинор. «Это корабль...» «Страшной бороды, душенька, я знаю». Она указала на веселую убийцу, которая все приближалась. До нее оставалось не более 30 футов. Страшная борода так и стоял на носу с саблей в руке, ничуть, казалось бы, и не взволнованной гибелью своего авангарда. Вдруг убийца остановилась и на некоторое время замерла. Одно мимолетное благословенное мгновение Эллинор тешила себя надеждой, что враги почему-то решили повернуть в море. Она снова подняла подзорную трубу, как раз вовремя, чтобы разглядеть, как страшная борода поднял свою огромную саблю над головой и издал ужасный рев. По этому сигналу вся команда, выстроившаяся на носу, столпившаяся на полу юте, некоторые пираты даже свисали со снастей, подняла луки и осыпала Кливленд стрелами. Эллинор и миссис Дженнингс прыгнули за штурвал, и стрелы пролетели мимо густым смертоносным роем. 3000 чертей, сдавайтесь!» — раздался с носа убийцы глубокий голос страшной бороды. «Сдавайтесь, и, может быть, я не вздерну вас на рее, а только перережу вам глотки и пущу на корм акулам. Раз уж вы дамы, хотя кто меня знает?» Услышав этот образчик пиратского юмора, команда убийцы расхохоталась нестройным хором. Эллинор Набравшись мужества, высунулась из-за штурвала и закричала: «Мы никогда!» Только чтобы умолкнуть от мучительной боли, так как враги как раз снова выстрелили, и стрела вонзилась ей в руку. И тут миссис Дженнингс доказала, что ее неприязнь к пиратам не меньше, чем у Элинор, а умеет сражаться она, может быть, и лучше. С неожиданно страшным воем она бросилась к пушкам и выстрелила из коронады с убийственной точностью. Вскоре несколько пиратов попадали на палубу, скошенная картечью. Но, несмотря ни на что, пиратская шхуна вновь двинулась к барже, пока кто-то из команды скидывал останки своих бывших товарищей за борт. «Идите сюда, милочки!» — крикнул страшная борода. «Кого бы из вас первую пригласить на танец? Я до женского общества всегда была хоч!» Тут Элинор вспомнила про свисток. Веселая убийца уже подплыла достаточно близко, так что ухмыляющиеся лица врагов было видно и без подзорной трубы. Она достала из кармана длинную трубочку-свисток, которую Уиллоби бесстыдно отдал ей всего лишь час назад, хотя, казалось, с тех пор прошло много лет. Она подула в трубочку, затем подула еще раз, снова и снова, не зная, будет ли от нее хоть какой-нибудь толк, уверенная лишь, что это их единственный шанс на спасение. И вдруг, мгновение спустя, из непроницаемых океанских глубин показалась длинная щупальца, покрытая присосками, потянулась к пиратскому кораблю и проскользнула на полубак. Следом тотчас появилось еще одно щупальце, затем третье, четвертое. Вскоре убийца была окружена лесом извивающихся щупалец, целой стаей восьминогих чудовищ, пенивших темную воду, бодающих борта своими огромными головами, устремивших все свои щупальца к пиратам. Те пришли в замешательство и испуганно перекликались на своем причудливом жаргоне. Одного за другим мощные щупальца хватали их и утаскивали под воду. Потрясенная Элинор замерла, не отнимая свисток от губ, а огромные головоногие продолжали свое черное дело. Через несколько минут все пираты, похоже, были истреблены, кроме страшной бороды, который все еще стоял на носу шхуны, непобежденный, гневно сверкающий глазами. У его ног валялась куча отрубленных щупалец, падавших под ударами его сабли, а также расплющенная голова осьминога, которую он размозжил мощным ударом своего тяжелого сапога. Подняв саблю над головой и не сводя с Элинор полного злобы взгляда, он направлял корабль вперед. «Разрази меня гром! Какие очаровательные у вас друзья!» «И это в таком-то возрасте», — хмыкнул страшная борода, отпихнув голову осьминога за борт. «Я буду весьма, весьма рад нашему знакомству. А-а-а-а!» Страшная борода издал протяжный крик боли и удивления, когда что-то или кто-то ударило его доской прямо по лохматому затылку. Пиратский капитан пошатнулся, что дало возможность нападавшему выхватить у него из рук саблю и одним уверенным движением отрубить ему голову. Героем был полковник Брэндон. Элинор сердечно поприветствовала его с борта Кливленда, и в ответ он победно поднял в воздух голову страшной бороды. «Брэндон, но что это значит?» Обернувшись к сходням, Элинор наконец увидела: «Матушка!» Миссис Дэшвуд, натерпевшаяся страху на спине полковника Брэндона, пока он вез ее к Кливленду, почти убедила себя, что Марианна уже скончалась, и ей не хватало духу спросить о ней даже Элинор. Но та, не дожидаясь ни приветствий, ни расспросов, мгновенно сообщила ей радостное известие. «Марианна жива, матушка! Она жива! И мы истребили пиратов! Какой счастливый день!» Миссис Дэшвуд с обычной ее чувствительностью тут же переполнилась счастьем, как минуту до того горем. Она упала в объятия Элинор, и, обнявшись, они наблюдали, как полковник Брэндон рубит тело страшной бороды и бросает куски в море осьминогам, которые так им услужили. Затем полковник спрыгнул в море, легко рассекая окрасившуюся кровью воду, и вскоре присоединился к ним на веранде. Веселая убийца, теперь уже ни для кого не опасная, медленно дрейфовала обратно в море, а в гостиной Кливленда миссис Дэшвуд приводили в чувство дочь и добрый друг. Проливая слезы радости, все еще не в силах говорить, она снова и снова обнимала Элинор, прерываясь лишь за тем, чтобы пожать руку полковнику Брэндону и одарить его взглядом, полным безмерной благодарности и уверенности, что он разделяет с ней радость момента. Радость он разделял, однако в еще более глубоком молчании, чем ее собственное. Как только миссис Дэшвуд пришла в себя, первым делом она пожелала увидеть Марианну, и не прошло и двух минут, как она уже была у постели любимой дочери, ставшей ей еще дороже из-за разлуки, постигшего ее несчастья и опасности. Восторг, охвативший Элинор при их встрече, умоляло только опасение, что Марианна не сможет уснуть. Но когда речь шла о жизни любимой дочери, миссис Дэшвуд умела быть спокойной и даже сдержанной. Марианна же, счастливая присутствием матери, понимала, что слишком слаба для бесед и покорно согласилась, что ей необходима тишина и покой. Миссис Дэшвуд решила просидеть у ее постели всю ночь, и Элинор, повинуясь материнским настояниям, легла спать. Но сон, казалось, спугнули волнения прошлой бессонной ночи и битва с пиратами. Уиллоби, бедная Уиллоби, как она теперь позволяла себе думать, не покидал ее мыслей. Она ничуть не жалела о своем согласии выслушать его, и теперь то винила, то оправдывала себя за то, что прежде осуждала его так сурово. Но обещание рассказать все сестре не давало ей покоя. Элинор страшилась его исполнить, страшилась того, какое впечатление это произведет на Марианну, сомневалась, что после таких объяснений та когда-нибудь сможет быть счастлива с другим, и на мгновение даже пожелала, чтобы Уиллоби овдовел, а его жену поглотил огромный осьминог, как недавно пиратов. Затем, вспомнив о полковнике Брэндоне, решила, что его верность и его страдания заслуживают руки ее сестры гораздо больше, чем Уиллоби. Укорила себя за дурные мысли и от всей души пожелала его жене чего угодно, кроме смерти. Марианна поправлялась с каждым днем. Нарывы вскрывались и затягивались, щеки уже не пылали нездоровым жаром, пульс стал прежним. Неизменная веселость и сияющие глаза миссис Дэшвуд подтверждали ее неустанное заявление, что она одна из самых счастливых женщин на свете. Слушая ее излияния и видя им наглядное доказательство, Элинор иногда гадала, помнит ли та про Эдварда. Каждый день они по очереди высматривали на горизонте пиратские корабли, но ни одного не видели. Миссис Дэшвуд же, доверившись той сдержанности, с какой Элинор написала ей о своем разочаровании, пребывала на вершине блаженства и думать могла лишь о том, как его приумножить. Опасность, которой, как ей теперь казалось, подвергла Марианну, в том числе и она, ошибочно поощряя ее злополучную приязнь к Уиллоби, миновала. Лишь однажды ее неизменно счастливое лицо омрачилось, когда Элинор справилась о здоровье Маргарет. «Маргарет», — повторила миссис Дэшвуд, бросив тревожный взгляд на Марианну, которую ей вовсе не хотелось беспокоить дурными новостями. «Маргарет осталась на острове». Когда Элинор попыталась добиться от матери объяснений этому уклончивому ответу, та лишь хмуро покачала головой, и Элинор рассудила, что будет лучше прекратить расспросы. У миссис Дэшвуд была и другая причина для радости, о которой не догадывалась Элинор, но стоило им остаться наедине, как мать ей все рассказала. «Наконец-то мы одни. Милая Элинор, ты и не знаешь, как я счастлива. Полковник Брэндон влюблен в Марианну. Он сам мне все рассказывал». Ее дочь, одновременно и довольная, и огорченная, и удивленная, и нет, безмолвно внимала. «Ты ничуть на меня не похожа, душенька. Поэтому я не удивляюсь твоему спокойствию. Если бы мне вздумалось пожелать моей семье наивысшего блага, я пожелала бы, чтобы полковник Брэндон женился на одной из вас. Думаю, из вас двоих Марианна будет больше с ним счастлива, если, конечно, сумеет претерпеться к щупальцам, которыми заросло его лицо». Элинор с улыбкой пропустила это мимо ушей. «Вчера, когда мы остановились отдохнуть на скользком утесе, на полпути от погибели, он раскрыл мне свое сердце. Признание вырвалось у него невольно, без умысла. Я, конечно, могла говорить только о своей дочери, и он не сумел скрыть волнение, ничуть не уступавшее моему. Когда я это заметила, Он поведал мне о своей нежной, чистой, верной привязанности к Марианне. «Милая моя Элинор», он полюбил ее с первого взгляда. Элинор заметила в лице матери интонации не полковника Брэндона, но ее собственного живого воображения, которое привычно рисовало все в тех красках, в каких ей было угодно. Его любовь, несравненно более пылкая, искренняя и верная, уж в этом нет никаких сомнений, чем все, что чувствовал или изображал Уиллоби, претерпело даже злополучное увлечение Марианны этим проходимцем. И какая самоотверженность, когда у него не было ни малейшей надежды. Вот что я скажу. Его сердце столь же прекрасно, сколь уродливо его лицо. В нем нельзя обмануться. За полковником Брэндоном давно закрепилась репутация замечательного человека. «Я знаю», — серьезно ответила ей мать. «Как он приплыл за мной, показав себя таким внимательным другом, как он без колебаний надел мне на спину седло, чтобы мне было удобнее ехать. Нужны ли еще доказательства того, что он достойнейший из людей? А что вы ему ответили? Подали ли вы ему надежду?» «Ах, душенька моя, о надежде я тогда не могла говорить ни с ним, ни даже с собой. Ведь Марианна, быть может, умирала в тот самый миг. Но он не просил ни надежды, ни поощрения. Он доверился мне невольно, ища у меня дружеского утешения, а не родительского согласия. К тому же поначалу я не нашла слов, так растерялась. Но через некоторое время все-таки сказала, что если Марианна выживет, во что мне хотелось верить, поспособствовать их браку будет для меня величайшим счастьем. А после нашего прибытия, когда ты встретила нас такой радостной вестью, я повторила это ему еще раз и подробнее, и поощрила его, насколько было в моих силах. Если судить по настрою полковника, вам не удалось сделать его равно счастливым». «Да, не удалось. Он считает, что чувства Марианны слишком глубоки, чтобы перемениться, и даже если ее сердце вновь станет свободным, он чересчур суров к себе, не способен поверить, будто она когда-нибудь обратит на него внимание, с такой-то разницей в возрасте, во взглядах. И, конечно, нельзя забывать и об избивающихся, ты понимаешь. Спору нет, он не так красив, как Уиллоби, но в то же время в его манерах есть что-то гораздо более приятное. Как ты помнишь, в глазах Уиллоби то и дело мелькало нечто такое, что очень мне не нравилось». Элинор ничего подобного не помнила. Но ее мать продолжала, не дожидаясь ответа. «Я ничуть не сомневаюсь, что, окажись Уиллоби честным человеком, Марианна никогда не смогла бы стать с ним такой счастливой, какой она будет с полковником Брэндоном». Элинор удалилась обдумать все наедине с собой. Улыбнувшись украдкой, она провела пальцем по осьминожьему манку, который так до сих пор и лежал у нее в кармане. Желая полковнику удачи, она все же не смогла удержаться от жалости к Уиллоби. Глава 46. Болезнь Марианны, хоть и была изнурительной и протекала тяжело, длилась недостаточно долго, чтобы замедлить выздоровление, а юность, крепкая от природы здоровья и заботы матери, до того ускорили его, что через 4 дня Марианна смогла спуститься в гостиную миссис Палмер. Ей не терпелось излить свою благодарность полковнику Брэндону за то, что он доставил к ней матушку, за то, что привез ее так быстро и плыл так уверенно, за то, что обезглавил пирата страшную бороду. Словом, он получил приглашение нанести ей визит. Чувство, охватившее его, когда он увидел Марианну, всю покрытую язвами от лопнувших нарывов, и пожал ее немедленно протянутую руку с пожелтевшими и потрескавшимися от болезни ногтями, были ясны. Элинор решила, что их порождает не только любовь к Марианне или знание, что об этой любви известно другим. По его печальному взгляду, по смущенному подрагиванию щупалец, Элинор поняла, что перед его мысленным взором одна за другой предстают печальные картины былого, вызванные давно подмеченным сходством между Марианной и Элизой, которая теперь лишь усилилась ее болезненным косоглазием, нездоровым цветом лица, позой, томной слабости и теплыми словами благодарности. Миссис Дэшвуд заметила в поведении полковника лишь то, что можно было объяснить вполне естественными и очевидными переживаниями. Зато в словах и поступках Марианны, хотя голос ее после болезни сильно охрип, ей хотелось усматривать нечто большее, чем просто высказанную признательность. Еще через день-два, видя, что дочь крепнет с каждым днем, миссис Дэшвуд, равно побуждаемая желанием как своим, так и Марианны, завела разговор о возвращении в Бартон-коттедж. От ее решения зависели и планы их друзей. Миссис Дженнингс не могла покинуть Кливленд, пока не отъедут Дэшвуды, да и полковник Брэндон после их дружных увещеваний также считал свое пребывание на Кливленде, если не столь же обязательным, то не менее предопределенным. По ответному настоянию полковника и миссис Дженнингс, миссис Дэшвуд пришлось согласиться, что для удобства больной на обратном пути они воспользуются услугами его недавно улучшенной и заново отделанной увеселительной яхты. Полковник же, в свою очередь, принял приглашение миссис Дэшвуд и миссис Дженнингс, чье деятельное гостеприимство распространялось не только на собственный, но и на чужие дома. Через несколько недель навестить их в уютной лачуге на Погибели. Наступил день расставания и отъезда. С миссис Дженнингс Марианна прощалась особенно долго и тепло, взахлеб выражая признательность не только за участие и заботу о ней во время болезни, но и за ее роль в спасении от пиратов, о чем ей рассказали, лишь когда ее здоровье полностью восстановилось. Она благодарила ее с таким уважением и добрыми пожеланиями, какие только могли произойти из ее сердца, втайне признавшего былую нелюбезность. С полковником, когда он бережно помог ей подняться на борт яхты, она простилась с дружеской сердечностью. За ней последовали и миссис Дэшвуд с Эленор. Полковник с миссис Дженнингс остались обсуждать уехавших и докучать друг другу, и так продолжалось, пока первый не отправился в Делафорд в полном одиночестве. Плыли Дэшвуды два дня, и Марианна в пути ничуть не утомилась. Над яхтой реял флаг веселой убийцы, который служил неопровержимым доказательством, что либо яхта и есть самый страшный корабль в этих водах, либо ее пассажиры умудрились его уничтожить. Так или иначе, это был вернейший способ отпугнуть любых разбойников. Когда яхта вошла в бурные воды архипелага сэра Джона и приблизилась к острову Погибель, где каждая деталь пейзажа будила те или иные воспоминания, и горькие, и дорогие сердцу, Марианна замолчала, впала в задумчивость и, отвернувшись от сестры с матерью, принялась молча вглядываться в иллюминатор. Что до Эленор, то она, окинув взором болото, скрюченные деревья и знакомую вершину горы Маргарет, не могла отделаться от ощущения, что в пейзаже вокруг их дома что-то изменилось, что-то будто сдвинулось, но она не могла позволить себе роскошь долго об этом размышлять. Самым важным сейчас было следить за Марианной, чтобы знакомые ландшафты не расстроили и снова не лишили ее здоровья, ввергнув в пучину меланхолии. Поведение Марианны не вызывало у нее ни удивления, ни осуждения. И когда, прибыв домой, Эленор помогала сестре спуститься по трапу на восстановленный деревянный причал и заметила на ее лице следы слез, то чувство, вызвавшее их, она сочла столь естественным, что испытала лишь нежное сострадание. Выйдя в гостиную, Марианна решительно обвела ее глазами, бесстрашно посмотрев на подтекающий потолок и окна, за которыми завывал ветер, будто стараясь сразу претерпеться ко всему, что может напоминать ей о Уиллобе. Говорила она мало, но все ее слова указывали на ясность духа, и хотя иногда у нее и вырывался вздох, Марианна немедленно искупала его улыбкой. После обеда она решила сесть за фортепиано. На верхнем стопке нот оказался плач моряка в шести куплетах, подаренный ей Уиллобе, в котором содержались их любимые дуэты, в особенности тот, где рифмовались «Три тысячи чертей», и пираты всех мастей, с дарственной надписью на титульном листе, сделанном его собственной рукой. Это было уже чересчур. С минуту, поразмяв пальцы, она пожаловалась, что еще слаба, И в самом деле, один ноготь после ее недолгих упражнений сломался, и на пол упал маленький обломок. Она закрыла крышку, однако с твердостью заявила, что в будущем намерена много упражняться. Только когда Марианна поднялась к себе, чтобы отдохнуть, Элинор задала вопрос, занимавший ее с тех пор, как яхта подошла к погибели. «Матушка», — нерешительно спросила она, — «где Маргарет?» Миссис Дэшвуд залилась слезами и, наконец-то, нашла в себе силы произнести неутешительный ответ. Девочка пропала несколько недель назад, в ту самую ночь, когда миссис Дэшвуд написала Элинор и Марианне последнее письмо, где изложила свою тревогу по поводу того, что Маргарет лишилась всех волос и отрастила клыки. В ту ночь она вновь, не спросясь, отправилась на очередную прогулку и больше не возвращалась. Миссис Дэшвуд боялась худшего, но одно происшествие, пусть и не самое приятное, о котором она тут же рассказала Элинор, подтверждало, что Маргарет жива. Несколько дней назад, в дождливую ночь, сильно за полночь, миссис Дэшвуд разбудил пронзительный голос, принадлежавший, она не сомневалась, ее младшей дочери. Он разносился по холмам погибели, повторяя одну и ту же жуткую бессмысленную фразу «Кяллах даргеш фах». Марианне было решено ничего не говорить, дабы не нарушить процесс ее выздоровления. На завтра добрые признаки не исчезли. «Когда погода установится, а я верну свои силы, — говорила Марианна, — мы каждый день будем подолгу гулять. Мы будем ходить к прибрежным дюнам и плавать на остров мертвых ветров, чтобы пройтись по его экзотическим садам. Будем бесстрашно увязать в топких болотах и залезать на деревья, расколотые молнией. Я знаю, мы будем счастливы. Нас ждет мирное лето. Я собираюсь вставать не позже 6 и до самого обеда посвящать каждую минуту музыке или чтению. Я все обдумала и намереваюсь всерьез заняться своим образованием. Наша библиотека слишком хорошо мной изучена, чтобы годиться на что-то, кроме праздного развлечения. Но у сэра Джона достаточно стоящих книг, а у полковника Брэндона я всегда смогу попросить другие, более современные. Я изучу инженерное дело, я изучу гидрологию, биологию и аэронавтику, я постараюсь понять законы Менделя и сравнительную зоологию». «Но что толку тебе в этих знаниях?» — спросила Элинор с ободряющей улыбкой, не скрывшей, однако, добродушной насмешки. «Кто-то должен», — ответила Марианна, лукаво отведя глаза. «Построить подводную станцию Гамма». Элинор одобрила этот план, рожденный из столь благородных побуждений, но улыбнулась буйству фантазии, прежде предписывавшей Марианне унылую праздность и томление духа, теперь же бросившей ее в другую крайность, чрезмерное стремление к целесообразному труду и самообладанию. Улыбка, однако, покинула ее лицо, когда она снова нащупала в кармане осьминожий манок и вспомнила, что обещание, данное Уиллоби, остается невыполненным. Желая оттянуть роковой час, она решила отложить разговор до того дня, когда здоровье сестры окончательно поправится. Но оказалось, решение это было принято только для того, чтобы быть нарушенным. 3 дня спустя небо прояснилось достаточно, чтобы больная могла отправиться на прогулку. Марианне было позволено, опершись на руку Элинор, пройтись по дорожке, которая вела от дома вглубь острова, на небольшое расстояние, дабы не переутомиться. Сестры шли медленно и добрались лишь до того места, откуда открывался вид на холм, когда Марианна спокойно произнесла «Вон там». «Именно там, в той бурной речке, где на меня напал осьминог, я впервые увидела Уиллоби». Ее голос дрогнул, но она тут же взяла себя в руки и добавила: «Как я рада, что могу смотреть на это место почти без мучений. Но должны ли мы об этом разговаривать, Элинор, или это неправильно? Думаю, теперь я могу говорить о прошлом как должно». Элинор ласково попросила ее продолжать. «Что до сожалений, — сказала Марианна, — то с ними покончено. По крайней мере, с сожалениями о нем. Но сейчас я хочу говорить не о былых своих чувствах, а о нынешних. Если бы только я могла знать одно, если бы я только знала, что он не всегда притворялся, не всегда меня обманывал. Если бы я могла верить, что он не такой негодяй, каким иногда представлялся мне с тех пор, как я услышала историю той несчастной». Она замолчала. Элинор радуясь каждому слову сестры, ответила: «Значит, ты думаешь, если бы ты могла в это поверить, тебе стало бы легче?» Они остановились и присели на большой угловатый камень на краю затянувшегося туманом пруда. «Но чем ты тогда объяснила бы его поведение?» «Я объяснила бы его непостоянством, одним лишь непостоянством». Элинор промолчала. Она колебалась, рассказать все Мариане сейчас или подождать, пока сестра окрепнет. Они сидели на камне и смотрели, как поднимается туман в пруду. Видимо, он питался из каких-то подземных источников. Затем пруд вдруг мгновенно опустел, и открылось илистое дно. Сестры просидели в молчании несколько минут, за которые пруд вновь наполнился туманом и снова опустел. Поведение воды показалось Элинор знакомым, но чем она не припомнила. Возможно, это ничего не значило и было лишь плодом воображения. Она не могла забыть про исчезновение Маргарет и с тоской пожелала, чтобы ее семья наконец воссоединилась. «Я хочу, чтобы его думы были не более тяжки, чем мои», — сказала наконец Марианна, — «что вовсе не значит, будто я желаю ему чего-то хорошего. И этих страданий будет вполне достаточно. Ты сравниваешь свое поведение и его?» «Нет, я сравниваю свое поведение с тем, каким оно должно быть. Я сравниваю его с твоим. Мое положение совсем не похоже на твое. В них больше сходства, чем в том, как мы себя вели. Не нужно из доброты защищать то, что, я знаю, осудит твой разум. Болея, я много думала и плакала, и чесалась, и мне то и дело мерещилось, что мои глаза выклевывают волнистые попугайчики, но я много думала. Задолго до того, как я смогла снова заговорить, я обрела способность мыслить. Я думала о прошлом, и мое поведение с момента знакомства с ним прошлой осенью предстало предо мной лишь чередой опрометчивых поступков в отношении себя самой. К другим же я не проявляла должной терпимости. Я поняла, что собственные мои чувства стали причиной моих страданий, и что мое неумение смирить их едва не свело меня в могилу. И, конечно, как я уже сказала, я видела несметные стаи разноцветных попугайчиков, столь же красивых, сколь злобных, пикировавших мне прямо в глаза. Я окончательно убедилась, что единственная причина моей болезни — небрежение собственным здоровьем. «Причиной твоей болезни были комары». «Да, небрежение и комары. Но если бы я умерла, то виновата была бы я одна. Лишь когда смертельная опасность осталась позади, я соизволила ее заметить. И я не понимаю, как могла выздороветь, как меня не убило само мое жгучее желание жить, чтобы искупить свою вину перед Богом и всеми вами. Вспоминая о своем прошлом, я видела только небрежение долгом и несправедливость к другим. Все пострадали из-за меня. На доброту, неистощимую доброту, миссис Дженнингс, я отвечала презрением и неблагодарностью. С Миддлтонами, Палмерами, с сестрами Стил. Стоило Марианне упомянуть сестер Стил, как Элинор ощутила мимолетную, но острую головную боль. На мгновение перед ее мысленным взором вновь предстал пятиконечный символ и тут же исчез. Но почему? Что это могло значить? Туман в пруду вновь поднялся и тоже сразу исчез. Марианна продолжала: «Я была несправедлива и дерзка. Сердце мое было закрыто для их достоинств, а дух лишь раздражался при каждом новом знаке внимания. И Джону, и Фанни, да, даже им, как бы они того не заслуживали, я уделяла меньше, чем им полагалось. Но тебя я обидела больше всех, даже больше матушки. Одна лишь я знала, как твое сердце страдает. Но повлияло ли на меня это? Последовала ли я твоему примеру? Училась ли твоей стойкости? Нет». На этом, наконец, ее укоры себе за прошлое иссякли, и Элинор, хотя и слишком честная, чтобы льстить, поспешила ее утешить, тут же высказав Марианне все слова поддержки и похвалы, каких заслужили ее откровенность и раскаяние. В ответ Марианна сжала ее руку и произнесла: «Если бы я только знала, что творится в его сердце, все было бы так просто. Элинор, чья рука до сих пор покоилась на манке Уиллоби, снова взвесила все за и против немедленного исполнения данного ему обещания. Наконец, рассудив, что размышления ни к чему не приведут и требуется лишь решимость, она приступила к своей нелегкой задаче. Осторожно подготовив взволнованную слушательницу, она просто и честно изложила главные пункты, на которых Уиллоби строил свое оправдание, отдала должное его раскаянию и смягчила лишь заверение в нерушимой любви. Сообщила также, что во время их беседы искренне пристыженным выглядел и он, и даже мсье Пьер. Пока она говорила, Марианна не произнесла ни слова. Она дрожала. Взгляд ее устремился в землю, а губы стали белее, чем во время болезни. Сердце ее разрывали тысячи вопросов, но озвучить она не посмела ни один. Каждое слово сестры она ловила с жадным вниманием, не сознавая, что сжимает ее руку и что по ее щекам льются слезы. Элинор проводила ее до дома и всю дорогу обратно говорила лишь о Уиллоби и об их беседе. Как только они вошли и скинули резиновые сапоги, Марианна поцеловала сестру и со словами «Расскажи маме» отправилась одна наверх. Разговор продлился недолго, но казалось, что сердце Марианны дрогнуло в груди. Элинор даже почудилась, что когда она устало поднималась к себе, весь остров содрогнулся у них под ногами. Не желая мешать столь разумному стремлению к уединению, Элинор направилась в гостиную, чтобы выполнить просьбу сестры. Глава 47. Миссис Дэшвуд тронули оправдание самодовольного кладоискателя, который до недавних пор ходил у нее в любимчиках. Она была счастлива, что с него снята хотя бы часть вины, жалела его и желала ему счастья. Но прежние чувства к ней не вернулись. Ничто не заставило бы ее забыть, как пострадала Марианна, или извинить его обращение с Элизой, поэтому ничто не могло вернуть ему ее былую благосклонность и повредить интересам полковника Брэндона. Если бы миссис Дэшвуд, как Элинор, услышала рассказ Уиллоби от него самого, если бы она увидела его страдания или жалостливую морду его орангутанга, павшего от удара пиратской сабли, ее сочувствие возросло бы неизмеримо. Но Элинор была не в силах, да и не хотела пробуждать в ней все те чувства, которые поначалу охватили ее саму. Долгие раздумья успокоили ее рассудок и заставили оценить Уиллоби более трезво. Поэтому она желала изложить лишь правду и те факты, которые действительно заслуживали внимания, ничего не приукрашивая, не давая излишней пищи для фантазий. Вечером, когда все они собрались вместе, Марианна снова, пусть и не без усилия, заговорила о Уиллобе. «Я хочу заверить вас обеих», — сказала она с заметной дрожью в голосе, «что я все вижу в том свете, в каком вы хотите». Миссис Дэшвуд тут же перебила бы ее, желая приободрить и успокоить, но Элинор, которой очень хотелось выслушать, что на самом деле думает ее сестра, энергичным жестом попросила ее молчать. Марианна продолжала. «Для меня стало большим облегчением то, что сегодня утром рассказала Элинор. Я услышала именно то, что мечтала услышать». На мгновение ее голос прервался, но, взяв себя в руки, она сказала уже спокойнее. «Я всем довольна. И не хочу никаких перемен. Вы это слышите?» Элинор не могла отрицать, и по встревоженному лицу матери поняла, что и ее не подвел слух. До них доносился хор голосов, но не громко, будто бы издалека. На мгновение она вскинула голову и прислушалась, но все стихло. Миссис Дэшвуд заломила руки и в отчаянии посмотрела на Элинор. Они знали, что Маргарет где-то там, на острове, и эти звуки, чем бы они ни были, скрывают тайну ее местонахождения. Все стихло. Марианна, слишком погруженная в свои переживания, чтобы раздумывать над загадочными явлениями, продолжала. Так или иначе, я никогда не была бы счастлива с ним, зная все то, что рано или поздно узнала бы. У меня не осталось бы к нему ни доверия, ни уважения, и ничто не вернуло бы мои прежние чувства. «Знаю, знаю», — вскричала ее мать, чью естественную горячую заинтересованность в благополучии средней дочери лишь подстегнуло напоминание о пропаже младшей. Быть счастливой с человеком таких вольных нравов, с тем, кто так ранил дражайшего из наших друзей и лучшего из людей? Нет, с подобным мужем моя Марианна не нашла бы счастья. Ее совесть, ее чувствительная совесть претерпевала бы все те мучения, которые должен был бы испытывать ее муж. Со вздохом Марианна повторила: «Я не хочу никаких перемен». «Ты смотришь на это дело, — сказала Элинор, — именно так, как того требует благоразумие и здравый смысл. Я уверена, ты достаточно рассудительна, чтобы понимать. Ваш брак принес бы немало неприятностей и разочарований. Если бы вы поженились, то навсегда остались бы бедными. Уиллоби сам признает свое мотовство, и все его поведение свидетельствует, что он вряд ли представляет, как себя ограничивать. Его запросы и твоя неопытность, вкупе с очень небольшим доходом, поставили бы вас в безвыходное положение, которое не стало бы для тебя легче от того». Ее снова перебил тот же хор, который они слышали прежде, но теперь он был гораздо громче, гремел над холмами, и можно было различить слова «Кялах Даргишфах». «Боже мой!» — воскликнула Марианна на мгновение, позабыв о Уиллобе. «Это те ужасные слова, которые так пугали нашу милую Маргарет. Кстати, где Маргарет?» Бросив предостерегающий взгляд на мать, Элинор вернула разговор в прежнее русло. «Если бы из-за тебя Уиллоби был вынужден частично отказаться от своих развлечений, не могло ли случиться так, что вместо того, чтобы победить его эгоистичное чувство, ты, напротив, лишилась бы прежней любви в его сердце и заставила бы пожалеть о браке, который вверг его в подобное затруднение?» «Эгоистичное?» — повторила Марианна, имея в виду, «неужели ты считаешь его эгоистом?» Миссис Дэшвуд тем временем взволнованно смотрела в окно, пытаясь и одновременно устрашась увидеть или услышать, а что, она и сама не знала. «Все его поведение, — ответила Элинор, — от начала и до конца было построено на себялюбии. Эгоизм заставил его добиваться твоих чувств, а потом, когда он сам не смог остаться равнодушным, позволил ему тянуть с признаниями и в итоге вовсе уехать. Его интересовали лишь собственное удовольствие. Да, это правда. К моему счастью, он никогда не стремился. Сейчас он жалеет о содеянном», — продолжала Элинор. «Но почему?» «Потому что оказалось, что это ни к чему не привело. Он не стал счастливым. Его состояние теперь в порядке. Денежных затруднений он больше не испытывает и думает лишь о том, что его жена не столь мила, как ты. Но значит ли это, что он был бы счастлив, женившись на тебе? Тогда бы его терзали денежные затруднения, которые теперь, будучи разрешены, видятся ему ничтожными. С тобой он навсегда остался бы беден и, вполне вероятно, скоро начал бы ценить бесчетное удобство внушительного дохода и отсутствие долгов гораздо больше, нежели характер жены». «Ничуть в этом не сомневаюсь», — согласилась Марианна, «и ни о чем не жалею, кроме собственной глупости». «Вернее, опрометчивости твоей матери, дитя мое», — вмешалась миссис Дэшвуд, наконец-то отвернувшись от окна, за которым голоса опять утихли. «Вот кто виноват». Марианна не позволила ей продолжать, а Элинор, довольная, что признала свои ошибки, поспешила вернуться к теме разговора, боясь, как бы воспоминания не поколебали спокойствие сестры. «Я думаю, из всей этой истории можно сделать один вывод. Причиной всех бед Уиллоби стало его первое преступление против добродетеля, то, как он поступил с Элизой Уильямс. Оно являлось источником всех остальных, пусть и меньших, и привело к нынешнему его несчастью». Марианна от всей души согласилась со словами сестры, а их матушку они побудили перечислить все невзгоды, постигшие полковника Брэндона, и все его достоинства с теплом, какое могут породить лишь дружба, вкупе с тайным умыслом. Однако ее дочь как будто ничего и не услышала. В следующие два дня Элинор, как и предполагала, не заметила никакого улучшения в состоянии сестры, пока та держалась с неизменной решимостью и пыталась оставаться спокойной и веселой. Элинор могла довериться целительным свойствам времени. С каждым днем гнойнички на коже Марианны затягивались, и прохладный, хотя и зловонный морской ветер, завывавший за окнами Бартон-коттеджа, казалось, шел ей на пользу. Эллинор не терпелась узнать что-нибудь об Эдварде. Она ничего не слышала со дня гибели подводной станции, ни о его планах, ни даже о его нынешнем местонахождении. Ввиду болезни Марианны она некоторое время переписывалась с братом, и в первом из писем Джона, в остальном, касавшемся затянувшихся последствий экспериментов, проведенных над ним на станции, в частности, неутолимого желания питаться мотылем, было и такое предложение. «Мы ничего не знаем о злополучном Эдварде и не можем наводить справки на столь деликатную тему». Вот и все, что она сумела выяснить из этой переписки, поскольку в прочих письмах Джон его не упоминал. Однако долго оставаться в неведении ей не пришлось. Однажды утром они послали своего слугу Томаса по делам в Экстер. В тот же день, обнося их последним кулинарным достижением, миссис Дэшвуд, раковым пюре в черепе морской свиньи, Томас сообщил: «Полагаю, вам известно, сударыня, что мистер Феррес женился». Марианна вздрогнула, бросила взгляд на Эллинор и, увидев, как та побледнела, забилась в истерическом припадке. Миссис Дэшвуд, тоже непроизвольно посмотревшая на Эллинор, заметила ее бледность и поразилась, осознав истинную глубину ее страданий. Мысли Эллинор полыхали огнем, все ее нутро будто пульсировало от горя. Пятиконечный символ, этот ее алтарь боли, со словами слуги, проявился в самом ярком своем воплощении, кружась и подрагивая перед ее мысленным взором. «Ах!» — вскрикнула она, схватившись обеими руками за голову. «Какая боль!» Пусть она и хотела больше всего на свете расспросить слугу, голос ей не повиновался. Однако миссис Дэшвуд быстро взяла эту задачу на себя, и Эллинор смогла получить все интересовавшие ее сведения без лишних усилий. «Томас, кто вам сказал, что мистер Феррес женился?» «Я сегодня, сударыня, сам его видел в Экстере, и женушку его тоже, мисс Стил, бывшую». Каждый раз, когда звучало это имя, мисс Стил, боль возвращалась, казалось лишь приумножаемая повторениями. Их коляска как раз остановилась перед гостиницей «Новый Лондон». Я шел мимо и поднял глаза. Вот и увидел, что это младшая мисс Стил. Боль, ужасная боль, стала почти невыносимой. Эллинор собрала все силы, чтобы дослушать рассказ слуги и узнать, что стало с Эдвардом. Вот я и снял шляпу, и она меня узнала. И подозвала, и справилась о вашем здоровье, сударыня, а также о здоровье барышень, особенно о Марианне, и наказала кланяться от нее и от мистера Ферреса. Так и сказала, что вышла замуж, Томас. Да, сударыня. Улыбнулась, да так и сказала, мол, не бывала в этих краях с тех пор, как сменила имя. Она всегда была барышня очень любезная и поговорить не прочь. И мистер Феррес сидел с ней в коляске? Да, сударыня, он сидел в глубине, откинувшись. На меня и не посмотрел, но он никогда разговорчивостью не отличался. В глубине души Эллинор легко объяснила его нежелание общаться, и миссис Дэшвуд, видимо, пришла к тому же выводу. И больше в коляске никого не было. Да, сударыня, одни только они там были. И откуда же они прибыли? Прямо из города, как сказала мисс Люси. Миссис Феррес. И теперь направляются на запад? Да, сударыня, но ненадолго. Скоро они вернутся, и тогда, конечно, наймут хорошо вооруженный корабль и навестят вас на островах. Миссис Дэшвуд посмотрела на дочь, но Эллинор прекрасно понимала, что их можно не ждать. В этом послании она узнала всю Люси и ничуть не сомневалась, что Эдвард и шагу на острова не ступит. Похоже, слуга рассказал уже все, что знал, но по лицу Эллинор было видно, что она хочет услышать еще что-нибудь. «Вы видели, как они уехали?» «Нет, сударыня, их лошадей только запрягать велели, а я ждать не мог, боялся опоздать». «И как выглядела миссис Феррес?» «Очень хорошо, сударыня, но, на мой взгляд, она всегда была красивой барышней, а тут у нее еще и вид был довольный». Никаких других вопросов миссис Дэшвуд придумать не смогла, и Томаса отпустили, а вскоре велели и убрать со стола. Томас вернулся вниз и принялся нарезать раковое мясо к завтрашнему завтраку. Миссис Дэшвуд с дочерьми долго сидели в задумчивом молчании. Миссис Дэшвуд боялась произнести что-нибудь лишнее и не рискнула утешать дочь. Только теперь она поняла, как ошиблась, обманувшись выдержкой Элинор, и пришла к верному выводу, что все свои страдания та смягчила, лишь бы не тревожить ее и без того обеспокоенную судьбой Марианны. Элинор тем временем терзалась такой головной болью, будто ее виски сжимали клещи. Она посчитала разумным объяснить, что страдает не только от сердечных мук, вызванных новостями про Эдварда и свежеиспеченную миссис Феррес, и поведала им про странный символ, в первый раз появившийся перед ее мысленным взором, примерно тогда же, когда девицы Стил впервые прибыли на острова. Потом она рассказала, как часто он напоминал о себе в последующие месяцы, и как однажды она видела его наяву на пояснице Люси Стил, когда они переодевались после нападения морского клыка. «Не знаю, что и думать, душенька», — озадаченно заявила миссис Дэшвуд. «Что это может значить? Какая может быть связь между этой барышней и твоей головной болью?» «Я объясню вам, какая тут связь», — ответил сэр Джон, внезапно появившись на пороге с очень серьезным видом. Рядом, заламывая руки, стояла миссис Дженнингс. «Это значит, что никакая она не барышня, она морская ведьма, и мистер Феррес в большой опасности». Глава 48. Морские ведьмы выходят на землю, когда им вздумается. Но истинный их дом — подводные пещеры, где они живут и процветают многие века, — хмуро сообщил сэр Джон. Однако они не бессмертны, несмотря на все сказки, что о них рассказывают. Впрочем, будь оно так, нам грозила бы меньшая опасность, поскольку единственный способ, которым морская ведьма может продлить свое богопротивное существование, — это съесть костный мозг человека. Самое драгоценное для них лекарство. Поэтому иногда они появляются на земле под видом хорошеньких женщин, влюбляют в себя какого-нибудь ничего не подозревающего мужчину, неожиданно выходят за него замуж, а потом при первой же возможности убивают его и высасывают костный мозг. Элинор и миссис Дэшвуд слушали его слова в потрясенной тишине. У них в голове не укладывалось, как очаровательная Люси Стил, прожившая среди них столько месяцев, могла оказаться морской демоницей, поднявшейся из пучины, чтобы насосаться содержимого человеческих костей. «Но как же старшая мисс Стил?» — недоуменно спросила Марианна. «Неужели она не заметила, что ее сестру подменила морская ведьма?» «Она не могла не знать», — ответил сэр Джон. «Сестрой морской ведьмы может быть только морская ведьма». «Однако Анна не нашла себе жениха», — возразила миссис Дэшвуд. «Как я уже сказал, морские ведьмы умеют менять лишь обличие», — объяснил сэр Джон. «Характеры их остаются прежними». Элинор, охваченная тревогой за Эдварда, еще надеялась, что сэр Джон ошибается, и поинтересовалась, как он пришел к подобному выводу. «Все дело в ваших, мисс Дэшвуд, головных болях и сопровождающем их видении», — ответил тот. «Некоторые особенно чувствительные души распознают присутствие морских ведьм, и от этого у них случаются мучительные, пульсирующие головные боли, именно такие, какие вы описали». Будто, чтобы подтвердить его слова, боль вернулась и на этот раз прострелила ее от головы до пят. «Эдвард, Эдвард!» — больше она ни о чем не могла и думать. «Если ваш друг действительно оказался настолько неразумным, что женился на морской ведьме», — заключил сэр Джон, — то, несомненно, она уже убила его во сне, вырвала кости и высосала драгоценный белый мозг, как если бы это было молоко матери. Хотя боль снова и снова прокрадывалась по ней волнами, Элинор догадалась. Надежда, что что-нибудь помешает свадьбе Эдварда и Люси, которую она питала вопреки голосу разума, происходила из бессознательного понимания той чудовищной опасности, которой подвергала Эдварда эта помолвка. Если бы только его собственная решимость, вмешательство друзей или какая-нибудь более выгодная партия для Люси поспособствовали всеобщему счастью, и он не превратился бы в эликсир бессмертия для морской ведьмы. Но теперь они поженились, а значит, Эдвард обречен. Впрочем, постойте, сказала она. Если эта боль и видение означают дурные намерения ведьмы, так и есть. Почему же и сейчас этот символ не оставляет меня, если Люси уже добилась своего? На это сэр Джон ответа не знал. Он как раз обдумывал вопрос Эллинор, когда миссис Дэшвуд поманила их обоих к окну. Из ялика, только что привязанного к причалу, выбрался мужчина и подошел к их калитке. Это был джентльмен, полковник Брэндон. Но почему полковник, столь благородно доставивший миссис Дэшвуд к Марианне и, казалось, отбросивший всякое смущение по поводу собственных земноводных достоинств, на сей раз воспользовался яликом? Нет, это был не он, ни его рост, ни его осанка и полное отсутствие извивающихся щупалец. Будь это возможно, Эллинор решила бы, что это Эдвард. Она снова вгляделась в незнакомца. Он уже подошел к лестнице. Ошибки быть не могло. Это был Эдвард, невредимый, здесь. Боль отступила, но Эллинор никак не могла прийти в себя. Отойдя от окна, она села. «Я буду спокойна и сохраню власть над собой». Марианна с матерью покраснели и прошептали друг другу несколько слов. Эллинор многое дала бы, чтобы к ней вернулся дар речи. Тогда она смогла бы попросить их не проявлять никакой холодности, никакого осуждения в обращении с Эдвардом. Но, не сумев произнести ни звука, она положилась на их благоразумие. Больше никто не произнес ни слова. В молчании они ждали прихода гостя. Ступени скрипели под его ногами. Вскоре он был уже в коридоре и через мгновение предстал перед ними. Вид у него был довольно жалкий, что заметила даже Эллинор. Лицо его побледнело от волнения. Казалось, он боялся того, как его встретят, и полагал, что доброго приема не заслуживает. «Боже мой!» — воскликнул сэр Джон. «Он наполовину съеден». Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что стоит он прямо и дышит нормально, что было бы невозможно, если бы из него выдернули несколько костей, чтобы потом их высосать. Миссис Дэшвуд, не зная, как принято себя вести, когда знакомый только что женился, сам того не подозревая на морской ведьме, поглядела на него с напускной приветливостью, протянула руку и пожелала счастья. Он пробормотал невнятный ответ. Эллинор открывала рот в унисон с матерью и лишь пожалела, что не подала ему руки. Но вскоре она поняла, что не может оставить друга в неведении о женщине, на которой он женился. Решившись предупредить его, Эллинор, хоть и боялась услышать собственный голос, произнесла: «Мы должны сообщить вам кое-что о миссис Феррес. Это ужасная, чудовищная новость. Вам лучше сесть». «Чудовищная новость о моей матери?» «Нет», — ответила Эллинор, взяв со стола чье-то рукоделие. «Я имела в виду миссис Эдвард Феррес». Она не смела поднять глаза. Но и Марианна, и миссис Дэшвуд посмотрели на него. Он покраснел, явно сконфузился, замялся и, наконец, выдавил. «Может быть, вы имеете в виду моего брата? Вы имеете в виду миссис... Роберт Феррес?» «Миссис Роберт Феррес», — хором повторили Марианна с матерью в несказанном изумлении. Эллинор снова лишилась дара речи, но и ее взор был устремлен на Эдварда с тем же нетерпением. Он поднялся и подошел к окну, очевидно, не зная, что делать, схватил с подоконника ножницы, принялся портить и инструмент, и его чехол, кромсая последние на кусочки, и только тогда поспешно сказал: «Может быть, вы не знаете? Наверное, вам не сообщили, что мой брат женился на младшей, на мисс Люси Стил». Его последние слова ошеломленно повторили все присутствовавшие, кроме Эллинор, которая пришла в такое волнение, что едва понимала, где находится. «Да», — подтвердил он, — «на прошлой неделе они поженились и отправились в Доулиш». Больше Эллинор сдерживаться не могла. Она выбежала из комнаты, и как только за ней закрылась дверь, разразилась счастливыми слезами, которые никак не хотели останавливаться. Эдвард, до сих пор смотревший куда угодно, только не на нее, заметил, как она поспешила прочь, и, возможно, увидел или даже услышал, какое впечатление произвели на нее его слова. Во всяком случае, он тут же впал в задумчивость, которую не смогли рассеять Никакие замечания, расспросы или ласковое увещевание миссис Дэшвуд. Наконец, не произнеся ни слова, он вышел прочь и бодрым шагом отправился гулять по пляжу, оставив всех в полнейшем недоумении относительно столь внезапных и чудесных перемен в его жизни. Марианна, впрочем, рискнула спросить, не значит ли это, что Роберт Феррес будет, а, возможно, уже съеден морской ведьмой? Но никто из собравшихся не счел это обстоятельство достойным беспокойства или сожаления. Глава 49. Какими бы непостижимыми ни казались всей семье обстоятельства, при которых Эдвард обрел свободу, не было сомнений, что он ее обрел, а как он ею распорядится, никто не сомневался. Ибо, пережив все радости одной помолвки, продлившейся 4 года и заключенной без согласия матери, он, как и следовало ожидать, намеревался незамедлительно заключить другую. Дело, приведшее его на остров Погибель, в жалкую лачушку под названием Бартон-коттедж, было простым. Он собирался просить руки Элинор, а поскольку в подобных делах у него имелся некоторый опыт, могло бы показаться странным, что теперь он чувствовал себя столь неловко и так нуждался в поддержке и свежем воздухе. Эдвард шагал по пляжу вот уже 5 минут, и миссис Дэшвуд поглядывала на него в окно. В нужный момент она вскрикнула «Берегитесь!» и потом рассказывала Элинор, что минута высшего счастья едва не отменилась, когда гигантский двустворчатый моллюск попытался ухватить его за незащищенные лодыжки. Однако не стоит здесь считать, сколько времени ему потребовалось, чтобы собраться с духом, как скоро ему представилась возможность исполнить задуманное и как его решимость была встречена. Достаточно будет сказать, что когда к 4, через 3 часа после его прибытия все сели за стол, он уже обзавелся невестой, заручился согласием ее матери, наслаждался завидным положением жениха и почитал себя счастливейшим из людей. И в самом деле ему неслыханно повезло. Не только ликование взаимной любви переполняло его сердце и заставляло воспарить духом. Не поступившись принципами, он освободился от обязательств перед женщиной, которую давно разлюбил и которая, как он теперь узнал, на самом деле была бессмертным морским духом, вынырнувшим из пучины, чтобы найти жертву, высосать из нее жизнь и использовать в своих дьявольских целях. Горе его сменилось счастьем, и говорил он об этой перемене с такой искренней, благодарной жизнерадостностью, какой его друзья в нем и не подозревали. Теперь он открыл Элинор свое сердце, признал все свои ошибки и слабости, и о первой своей мальчишеской влюбленности в Люси рассказывал философски с высоты своих 24 лет. «Когда я встретил ее впервые, Люси виделась мне образцом любезности и приветливости. К тому же она была хорошенькой, по крайней мере, тогда мне так казалось. Я встречал так мало женщин, что мне не с чем было сравнивать, и никаких недостатков я в ней не находил. Признаюсь, иногда мне мерещилось, будто глаза ее вспыхивают красным огнем, и когда она смеялась над какой-нибудь шуткой, в голосе ее весьма тревожным образом проскакивали дикие, безумные нотки. Впрочем, обдумывая все, я прихожу к выводу, что какой бы глупостью ни являлась эта помолвка, что более чем доказывали все последовавшие события, в то время она не была для меня ни непростительным безумством, ни чем-то противоестественным. Ну а теперь, — заключил он, глядя на сияющую от счастья Элинор, — я чувствую, как земля уходит у меня из-под ног. Наступило долгое молчание, поскольку все присутствовавшие осознали, что его выбор слов, пусть и случайный, был точен не только в метафорическом, но и в буквальном смысле. И в самом деле пол дрогнул у них под ногами, и не успели они приноровиться к небольшому, но заметному крену, как дом вдруг дернулся в обратную сторону, так что все повалились со стульев. «Боже мой!» — воскликнул сэр Джон, только что машинально сделавший сальто и теперь стоявший, широко расставив ноги, ибо дом вдруг накренился так, что иначе удержаться было невозможно. «Силы небесные!» — вторила ему миссис Дженнингс из-под стола. «Что происходит?» «Началось», — ответил хриплый голос из дверей, и, повернувшись, все увидели юную Маргарет, которая, впрочем, больше не выглядела юной и даже на девочку не слишком походила. а больше на ужасного гоблина, порождения тьмы. Голова ее была совершенно лысой, щеки перемазаны грязью, глаза щурились от дневного света. «Маргарет!» — всхлипнула миссис Дэшвуд, «милая моя!» Но, когда она бросилась к ней с распростертыми объятиями, Маргарет по-змеиному зашипела и оскалилась на мать острыми, как бритва, зубами. «Не приближайся, женщина земли! Левиафан пробуждается, мы должны быть готовы!» И затем, откинув голову, закричала громким не своим голосом: «Кялых даргеш фах!» Реакция на это откровение была предсказуемой. Все обменялись обеспокоенными взглядами, но внимание их отвлекло то, что дом задрожал снова и с 45 градусов повернулся на 85 в противоположную сторону. Миссис Дженнингс выкатилась из-под стола и с гулким стуком врезалась в фортепиано. «Все это правда», — простонал сэр Джон. «Палмер предупреждал меня, а я не слушал. Все правда». «Кялах даргеш фах! Кялах даргеш фах!» — продолжала кричать Маргарет. Эленор, с вершин счастья, низвергнутая в зловонную бездну кошмара, а также пролетевшая из одного угла комнаты в другой, оказалась перед окном, смотревшим на юг, вглубь острова. Гора Маргарет исторгала черный дым, и по всем ее склонам, к вершине, как муравьи, ползли уродливые, похожие на гоблинов создания. «Что?» — крикнула она Эдварду, истекавшему кровью, поскольку он сильно ударился, еще когда дом в первый раз накренился. «Что происходит?» Долгое время после этого никто не произносил ни слова, так как в следующее же мгновение и дом, и все, что в нем находилось, взлетело на 100 футов в воздух и рухнуло в море. Очнувшись в холодных и неспокойных девонширских водах, Эленор уцепилась за обломок стола и с тоской вспомнила всплывательный костюм, который носила на подводной станции Бетта. Волны проносили мимо обломки Бартон-коттеджа, деревянные дверные косяки, несколько ступеней от скрипучей лестницы, фортепианную табуретку, ее скульптуры из плавуна. Все это стало таким же сором, затерявшимся в пене морской, каким, думалось ей со страхом, стала и она сама. И вдруг глазам ее предстало самое жуткое зрелище, что она когда-либо видела. Остров, погибель. Ее дом плавно поднимался из воды. Клочок суши шириной в 4 мили уходил все выше и выше, и вот уже появилось то, что можно было бы счесть лишь звериной мордой и ничем иным. Это оказалось чудовище невероятных размеров, а остров, столько месяцев служивший им домом, был его головой, нет, лишь гребнем, украшавшим его голову. Чудовище поднялось над морем, и вода с его макушки хлынула вниз мощными струями. Огромные выпученные глаза осмотрели горизонт, две когтистые чешуйчатые лапы, каждая размером с военный корабль, ударили по воде. Левиафан огляделся, и из его дыхала, находящегося прямо на затылке, вырвался столб пара. Теперь Эленор поняла, что все это время они называли горой Маргарет. Тут и там голова была испещрена слизистыми жаберными щелями и отверстиями. У одного из таких отверстий, поняла Эленор, приняв его за пруд, они с Марианной и присели поговорить о Уиллобе, и когда, глядя на туман, то заполняет его, то вновь куда-то втягивается, она подумала, что пруд дышит, он в самом деле дышал, обеспечивая тварь воздухом. У нее на глазах Левиафан опустил в воду гигантскую лапу, подчерпнул целый косяк гигантских тунцов, каждой величиной с корову, и швырнул их в пасть, как орешки. Остров проснулся, и проснулся он голодный. Эленор поплыла прочь так быстро, как только могла. Она направилась к Алингему, ближайшему острову в архипелаге, хотя и знала, что до него 4 мили, и такой дальний заплыв ей не под силу. К тому же не стоило и надеяться сбежать от твари, которой, чтобы схватить ее, достаточно было протянуть лапу. Где же матушка и Марианна? Неужели Левиафан уже поглотил их, как тех несчастных тунцов? И где ее ненаглядный Эдвард? Она плыла все дальше, выкинув все мысли из головы, думая только о том, как дышать ровно, как грести мерно, как выжить. Как много произошло в этот день. Сначала удивительная перемена, принесшая счастье всем Дэшвудам, затем это бегство, от которого зависела сама жизнь, бегство от проголодавшегося за время сна Левиафана, чудовища, когда-то служившего им домом. Она плыла, пока ее руки не устали и голова не отяжелела. Невыполнимость задачи тянула ее ко дну, как и промокшее шерстяное платье. Нет, ей никогда не добраться до берега. В отчаянии Эленор даже почувствовала течение, влекущее ее назад, хотя тут, вдали от суши, никаких течений быть не могло. Оглянувшись, она убедилась, что ощущения не обманули ее. Чудовище опустило морду, раскрыло пасть и принялось втягивать морскую воду вместе со всем, что в ней плавало. Вода устремилась. В ненасытную пасть и тащила Эленор за собой. Она гребла, что было сил, боролась с течением каждым мускулом в своем теле. «Так держать!» — раздался вдруг голос. «Вот пловчиха, которой я горжусь!» Подняв голову из воды, она увидела, рядом плыл ее милый Эдвард. Он протянул ей руку, и стоило им соприкоснуться, силы их удвоились. Дальше они плыли, как один пловец, синхронно гребли к спасительному укрытию шхуны. Неужели? И в самом деле, прямо по курсу, на носу ржавого гвоздя, мистер Бенбоу с его уже привычной ему хмурой миной и перьями в бороде кричал и махал руками. «Люди за бортом!» — кричал он. К бортам сбежались его соратники. Тут были и мистер Палмер, и одноглазый Питер, и двуглазый Скотти, и юный Билли Раферти, и даже миссис Палмер с веселым смехом, обнимавшая младенца. Все дружно подбадривали Эдварда и Эленор самыми забористыми пиратскими словечками. Не прошло и минуты, как они вырвались из течения, тянувшего их в пасть чудовища, и вскоре уже вскарабкались по брошенным им снастям и поднялись на борт. «Лево руля! Питер!» — скомандовал мистер Бенбоу. «Лево руля и полный вперед! Если мы не сбежим от этого червяка, то к закату будем рассекать волны его желудочного сока». Марианна, миссис Дэшвуд и все прочие уже были выужены из моря, и через какие-то 15 минут шхуна мчалась прочь от девоншерских вод, подальше от Левиафана. Завернувшись в одеяло, все сидели на корме и потягивали из чашек горячий грог, слушая печальный рассказ мистера Палмера о том, чему они только что стали свидетелями. «Моя жена упорно считает меня чудным», — начал он, «а остальные приписывают мой характер природной желчности или несварению желудка. Я же объясняю его тем, что и является на самом деле его причиной, глубочайшей, беспросветной меланхолией, какая случается, если заглянуть в черное око времен и познать сокровенные тайны Земли». Это произошло в экспедиции полдюжины лет спустя, после того, как я оставил службу Его Величества и присоединился к сэру Джону в его поисках туземного проклятия, которое принесло в мир большую перемену. Буря выбросила нас на каменистый островок в нескольких морских милях к северо-западу от побережья Тасмании. Там, на камнях, мы прожили 14 долгих месяцев в самодельных палатках, сшитых из обрывков наших парусов. Днем мы охотились на волков и обезьян, бывших нашим единственным источником пищи. Ночи проходили в постоянном страхе перед бурей, тысячами местных разновидностей комаров и дождевых червей. Однажды я нашел пещеру. Из тьмы доносился странный хор голосов. Мне почудилось, будто на меня смотрит пара сверкающих глаз. Уставший от монотонности нашего островного бытия, я не сомневался, что так или иначе моей жизни наступит конец, и не видел ничего страшного в том, чтобы исследовать представшую передо мной загадку. Так я решил изучить пещеру, и как же горько я с тех пор каждый день сожалею об этом. Я спустился всего на несколько ярдов, когда меня схватило множество, тысячи рук и швырнуло оземь. Твари, напавшие на меня, я не сомневался, что это кровожадные звери, хотя потом узнал, что они были людьми, тащили меня вглубь пещеры и повторяли ужасным хором «Кялах даргишфах». С моего тела сбрили все до единого волоски, зубы заточили кусочком кремня, я был весь в ссадинах от их грубого обращения. Голова, дрожащего и окровавленного, меня оставили с тем, кто держал себя как вождь. Думаю, не стоит описывать мое изумление, когда он заговорил по-английски. Пусть голос его и звучал резко, как будто он давно не пользовался этим языком. Он оказался членом пещерного племени, когда-то, как и все люди, жившего на поверхности, но теперь спустившегося под землю, чтобы поклоняться пантеону жестоких богов-чудовищ, которых они называли Кялах. Кялах – древняя раса, старше людей и даже зверей, старше, чем большая перемена, старше, чем само время. Они спят в ожидании того дня, когда смогут пробудиться, и когда они проснутся, все, что мы знаем, будет разрушено. «Кялах – даргешфах», – сказал тогда вождь. «Левиафан спит, но скоро он проснется». «История о том, как я сбежал и вернулся домой, довольно долгая», — заключил Палмер. «Но ее незачем рассказывать, ведь ничто на свете не имеет никакого смысла. Если я молчу, если я чудной, так это потому, что с тех пор жизнь мне малоинтересна. Да и как она может? Что толку предаваться банальным людским делам? Кялах даргешфах», — повторил он медленно. «Скоро Левиафан проснется». Палмер посмотрел на своих задумавшихся слушателей, на морские воды, бурлящие там, где когда-то был остров Погибель. Он проснулся. Должно быть, в человеческом сердце есть что-то, возможно, какая-нибудь естественная жидкость, которая сдерживает печаль, даже если ее требуют самые тяжкие обстоятельства. Видимо, поэтому Дэшвуды все еще пребывали в том же благостном расположении духа, какое царило на Погибели перед пробуждением Левиафана, несмотря даже на то, что не верить рассказу мистера Палмера у них не было причин. Миссис Дэшвуд не могла уснуть от счастья, и не в последнюю очередь от того, что спать ей приходилось на койке одноглазого Питера, который любезно ее уступил, и не знала, как получше обласкать Эдварда или похвалить Элинор, как возблагодарить небо за его избавление, не ранив, однако при этом его чувств, не дать им возможность побыть наедине и в то же время налюбоваться на них и насладиться их обществом. Марианна могла выразить свое счастье лишь слезами. Невольное сравнение порождали сожаление, и ее радость, не менее искренняя, чем любовь к сестре, не располагала ни к шумной веселости, ни к разговорам. «Ар!» — только и говорила она, вторя окружавшим ее пиратам. «Ар!» Но что же Элинор? Что чувствовала она, сидя на корме ржавого гвоздя и вглядываясь в горизонт туда, где когда-то был ее дом? С того самого мгновения, как она узнала, что Люси вышла за другого, что Эдвард свободен, и до тех пор, как очутилась в океане, и ей пришлось плыть, что было сил, лишь бы не пойти чудовищу на закуску, она пережила бурю разнообразных настроений, и не хватало среди них только спокойствия. Но едва она осознала, что последние сомнения, последняя забота рассеялись, едва сравнила свое теперешнее положение с тем, каким оно было совсем недавно, и убедилась, что Эдвард, не потеряв лица, освободился от уз предыдущей помолвки и немедленно воспользовался своей свободой, чтобы просить ее руки и признаться в любви такой нежной и верной, какой она ее и представляла, а затем помог ей бежать от древнего чудовища в буквальном смысле размером с остров, как на нее нахлынуло счастье столь огромное, столь всеобъемлющее, что потребовалось несколько часов, чтобы унять нервы и хоть как-то успокоить свое сердце. На борту ржавого гвоздя они прогостили неделю, решая, куда податься дальше, что как нельзя лучше устраивало Элинор, потому что, сколько бы дел ни торопило Эдварда, провести вместе меньше недели было просто невозможно, тем более и этого времени не хватило бы, чтобы обсудить прошедшее, настоящее и будущее. Ведь хотя нескольких часов непрерывной беседы Довольно, чтобы исчерпать все темы, какие могут интересовать двух разумных людей. С влюбленными все иначе. Ни одно дело между ними не решено, ни одна тема не закрыта, пока они не проговорили ее по меньшей мере раз 20. Эллинор с Эдвардом обсудили всех пиратов, находившихся в их окружении. Они смотрели, как за бортом резвится стайка карпозубиков. Они гадали, как долго тварь пребывала в покое, где теперь она снова преклонит свою огромную голову и на какой срок. А стоило этим предметам исчерпать себя, они принимались за них снова. Вскоре полковник Брэндон ловко поравнялся со шхуной и попросил разрешения подняться на борт, каковое ему немедленно было дано. Эдвард его приезду чрезвычайно обрадовался, поскольку не хотел познакомиться с ним получше, но и давно искал случая объяснить полковнику, что должность смотрителя маяка в Делафорде ему более не претит. «Сейчас он, наверное, думает, — сказал Эдвард, — что я никогда не прощу его за это. Так неблагодарно я принял его предложение». Теперь он удивлялся, что так и не удосужился туда съездить. Но прежде он столь мало интересовался Делафордом, что не имел об озере, о деревне и угрожающих ей чудовищных иных сведений, кроме подчерпнутых от Эллинор. Ей-то полковник рассказал все в подробностях, а она так внимательно его выслушала, что была в курсе всех делафордских дел. Нерешенным между ними оставался лишь один вопрос. Одну единственную трудность еще предстояло одолеть. Их свели взаимная приязнь и одобрение общих друзей. Они знали друг друга достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в том, что их ждет счастье. Не хватало лишь средств, на которые они могли бы жить. У Эдварда было 2000, у Эллинор одна, и больше, кроме Делафордского маяка, они ничем не располагали, и миссис Дэшвуд ничего им выделить не могла. А голову оба потеряли не настолько, чтобы думать, будто 350 фунтов в год хватит для комфортной жизни. Эдвард, впрочем, не совсем оставил надежду на перемену в отношениях с матерью, которая, как он рассчитывал, выделит им недостающую сумму. Что до полковника Брэндона, большую часть суток он плыл бок о бок с кораблем, а на борт поднимался только поутру достаточно рано, чтобы нарушить первый утренний тет-а-тет влюбленных. 3 недели, проведенные в Делафорде, где особенно по вечерам ему было нечем заниматься, кроме как высчитывать разницу между 36 и 17, привели его на ржавый гвоздь в таком настроении, для исправления которого потребовались все перемены к лучшему во внешности Марианны, вся ее приветливость и все поощрения ее матери. Нет нужды говорить, что джентльмены тем больше укреплялись в добром мнении друг о друге, чем лучше друг друга узнавали, да иначе и быть не могло. Несомненно, хватило бы сходства в твердых убеждениях, здравом смысле, склонностях и взглядах, чтобы их взаимная симпатия крепла и без дополнительных причин. Но влюбленность в двух сестер, к тому же настолько привязанных друг к другу, стала причиной дружбы внезапной и неизбежной, которая в других обстоятельствах зародилась бы лишь под влиянием времени. Эдвард не судил полковника по причудливому виду, поскольку считал он и лишь внешним недугом, подобным его собственному внутреннему, его застенчивости. Некоторое, рассуждал он, отмечено изнутри, некоторое снаружи. Вскоре пришло письмо, которое, придя оно несколько дней назад, привело бы Эллинор в состояние неописуемого восторга, но припозднилось и теперь не вызывало даже общей радости. Мистер Дэшвуд сообщал печальное известие. Миссис Феррес, несчастнейшая из женщин, чувствительная бедняжка, Фанни, совсем не в себе, а он непрестанно удивляется и благодарит Бога, что после такого удара обе остались живы. Роберта съели в первую брачную ночь. Когда наутро они прибыли навестить молодоженов, то Роберта не нашли вообще, обнаружили лишь кучку костей, каждая расколота надвое и полностью очищена от своего содержимого. Прямо на этой жуткой куче с безумным смехом сидела Люси, сытая и довольная, Глаза ее светились животной радостью, а кожа снова приобрела свой исконный, отвратительный цвет, сине-зеленый. Невзирая ни на что, миссис Феррес не смогла простить Роберту его проступок и гадала лишь, кого осуждать больше — сына, женившегося на женщине без приданого, или ту, которая его съела. Обоих было наказано при миссис Феррес больше не поминать, и даже если когда-нибудь она смягчится и простит сына, то нипочем не признает его жену вдовой, что всех более чем устраивает, ведь на следующий день Люси вернулась в свою пещеру где-то в глубине океана. Письмо завершалось фразой «Миссис Феррес ни разу еще не упомянула Эдварда» и намеком, что теперь, когда она столь ужасным образом потеряла любимого сына, может быть, она снова почувствует некоторую симпатию ко второму, прежде столь несправедливо отверженному. Эдвард решил попытаться примириться с матерью. В конце концов, Эдвард Феррес и полковник Брэндон вместе покинули Ржавый Гвоздь у Сомерсетширского побережья, откуда собирались отправиться прямиком в Делафорд, чтобы Эдвард посмотрел на свой будущий дом и помог другу и покровителю решить, какие в нем необходимы улучшения. А еще через день-другой Эдвард намеревался отбыть к матери. Глава 50. После подобающего случая сопротивления со стороны миссис Феррес, необходимого, чтобы никто не заподозрил ее в излишней мягкости, Эдвард был вновь допущен к ней на глаза и снова признан сыном. Семья миссис Феррес в последнее время претерпела немалые изменения. Много лет у нее было двое сыновей, но преступление и последующее формальное убиение Эдварда лишило ее одного из них, а буквальное убиение Роберта на 2 недели оставило ее и вовсе без сыновей. Теперь с восстановлением Эдварда в правах у нее снова был один сын. Восстановить Роберта не представлялось возможным, он превратился в мешок переломанных костей, и даже мешок этот миссис Феррес признавать отказывалась. Впрочем, несмотря на то, что Эдварду вновь было дозволено жить, он не чувствовал себя в безопасности, пока его мать пребывала в неведении о его новой помолвке. У него были основания полагать, что обнародование этого обстоятельства снова может привести к летальному исходу. Признание было обставлено величайшими предосторожностями, но выслушали его с неожиданным спокойствием. Поначалу миссис Феррес пыталась разубедить сына жениться на мисс Дэшвуд, приводя все имевшиеся у нее разумные аргументы. Объяснила, что, женившись на мисс Мортон, он получит лучшее положение в обществе и приличное состояние, и подкрепила свое заявление, напомнив, что мисс Мортон – дочь великого инженера с 30 000, в то время как мисс Дэшвуд – дочь ничем не примечательного джентльмена, съеденного акулой. Но поскольку Эдвард, признавая весомость ее доводов, ни в коей мере не намеревался ими руководствоваться, миссис Феррес, памятуя о прошлом, сочла, что мудрее всего будет не чинить ему препятствий. И после весьма долгих проволочек, каких требовало ее достоинство, она любезно согласилась на брак Эдварда и Эллинор. Таким образом, с доходом, достаточным для их скромных нужд, им оставалось лишь дождаться, пока Эдвард окончательно вступит в права смотрителя маяка. Свадьбу сыграли ранней осенью на острове Мертвых Ветров. Темой церемонии сделали пингвинов, и по всем статьям она удалась на славу. Сэр Джон показал себя способным организатором и лишь извинялся за отсутствие жены, которая, как он надеялся, когда-нибудь вернется. Долгие вечера он проводил в ожидании, сидя с чашечкой рома у окна, вглядываясь в бурные девонширские воды. Не успели Эдвард с Эллинор устроиться в Делафорде, как их навестили почти все их друзья и родственники. Даже миссис Феррес явилась с инспекцией ею лично дозволенного счастья, какового дозволения она теперь почти стыдилась. И даже супруги Дэшвуды не поскупились раскошелиться на путь из Сассекса, чтобы оказать молодоженам приличествующую честь. «Не скажу, милая сестрица, что я разочарован», — заявил Джон, бросив в рот очередного мотыля из баночки с грязной водой, с которой в последнее время не расставался. «Это было бы слишком, учитывая, что ты, несомненно, одна из самых удачливых женщин на свете. Но, признаюсь, мне бы доставило большое удовольствие назвать полковника Брэндона братом. Его земли, его имение, его дом — все здесь в таком достойном, таком замечательном состоянии». Замужество Элинор лишило ее общества матери и сестры лишь формально. Ведь, оставшись без собственного дома, оказавшегося ничем иным, как затылком огромного морского гада, большую часть времени они гостили у нее, а иногда у сэра Джона на острове Мертвых Ветров. Свои визиты в Делафорд миссис Дэшвуд организовывала, руководствуясь не только побуждениями праздного характера, но и голосом разума, который твердил ей, что островная жизнь не идет на пользу Маргарет, вступившей с тех пор, как пробудился Левиафан, на долгий и трудный путь к выздоровлению. У нее уже немного отросли волосы, и она начала говорить, пока еще короткими, отрывочными фразами. Частые наезды в Делафорд также согласовывались с желанием миссис Дэшвуд свести Мариану с полковником Брэндоном, ведь как она не дорожила обществом дочери, больше всего на свете ей хотелось поделиться этим счастьем со своим бесценным другом. Да, и Эдвард Селинор тоже мечтали видеть Мариану женой полковника. Он столько для них сделал и пережил столько бед, что Марианна, по общему убеждению, стала бы ему достойной наградой за все. Что могла поделать Марианна, когда против нее объединились такие силы, когда с благородством полковника она была знакома не понаслышке, когда всякие сомнения в искренности его к ней приязни выглядели бы смехотворными, когда отвращение к его диковинной внешности угасало с каждым днем. Марианна Дэшвуд родилась для необычайной судьбы. Ей выпал жребий преодолеть влюбленность, возникшую не в юности, но уже в 17 лет, и добровольно отдать руку другому, кому она питала не более чем глубочайшее уважение и живейшую дружбу. И кому? Человеку, который не меньше ее пострадал от былой любви, которого всего 2 года назад она считала слишком старым, чтобы жениться, который не мог смотреть на себя в зеркало, так страшен был его вид, и до сих пор время от времени страдал от ломоты в жабрах. Но вышло именно так. Вместо того, чтобы исчахнуть от неодолимой страсти, как когда-то льстила себе надеждой, вместо того, чтобы навсегда остаться с матерью и находить единственную отраду в уединенных занятиях и разработке усовершенствованной подводной станции, как решила позже, по более здравом размышлении, в 19 лет она уступила новой приязни, приняла на себя новые обязанности и вошла в новый дом с женой, хозяйкой и покровительницей деревни. Впоследствии она выяснила, что не только щупальца у полковника росли в неожиданном изобилии, и это обстоятельство немало поспособствовало их супружескому согласию. Полковник Брэндон стал так же счастлив, как и все его друзья, искренне убежденные, что он это счастье заслуживает. Марианна утешила его во всех его невзгодах, даже в той, что так сильно влияла на всю его жизнь. Ее любовь и внимание вернули ему бодрость духа и присущую ему от природы веселость. Друзья же с удовлетворением отметили, что Марианна нашла свое счастье в том, что осчастливила его. Любить наполовину Марианна не умела никогда, и со временем она всем сердцем привязалась к мужу, как когда-то была привязана к Уиллобе. Уиллобе не мог слышать о ее замужестве без боли, а вскоре его наказание было дополнено самым мучительным для него образом, ибо миссис Смит внезапно простила его и назвала причиной своего милосердия его женитьбу на достойной женщине, тем самым дав ему повод считать, что если бы он повел себя с Марианной, как того требовали законы чести, то смог бы получить и счастье, и богатство. Что он раскаялся в своем проступке, которым и обрек себя на все эти беды, сомневаться не приходится, как и в том, что долгое время он не мог думать о полковнике Брэндоне без зависти, а о Марианне без сожаления. Не стоит, однако, и думать, что он навеки безутешный бежал с света или сделался неизбывно угрюм или умер от разбитого сердца. Ничего подобного не случилось. Его жизнь бурлила ключом, и нередко он получал от нее удовольствие. Жена его не всегда пребывала в дурном настроении, и дома ему также не всегда приходилось несладко. Поиски сокровищ он не оставлял, а напротив, добывал все новые карты, снаряжал все новые шхуны и дрессировал все новых кладоищеек. Тем не менее, к Марианне, вопреки всей неучтивости, с какой пережил ее утрату, он навсегда сохранил нежную приязнь и не пропускал ни единой новости ее касавшейся. Марианна сделалась его тайным эталоном женщины, и даже несмотря на то, что несколько лет спустя он обзавелся новым осьминожьим манком и пользовался им, ничуть не сдерживая свои порывы, многие юные красавицы удостаивались разве что его презрительного равнодушия, поскольку не выдерживали никакого сравнения с миссис Брэндон. Памятуя о достоинствах сестер и о счастье, доставшемся им обеим, не стоит забывать и о том важном обстоятельстве, что они хоть и жили в ближайшем соседстве, но ладили и не становились причиной охлаждения между мужьями, а наслаждались этим соседством в покое и довольстве. За исключением тех холодных ночей, когда и Брэндоны, и Ферросы одновременно просыпались в своих домах от жуткого хора, который ни с чем нельзя было спутать и который разносился по всем окрестностям. Кялах, даргеш, фах, кялах, даргеш, фах.